а ее посещение, как я уже упоминал, вызвали мрачную раздражительность. Возможно, дяди и тети считали, что меня воспитывают слишком строго. Глядя со стороны и видя запреты, но не видя любви, эти запреты диктующие, люди склонны слишком поспешно зачислять других людей в разряд узников. Я вполне допускаю, что умный дядя Авель и эмансипированная тетя Эстелла жалели моего отца и меня и осуждали мою мать за то, что считали с ее стороны деспотизмом. Если мать догадывалась о таком их отношении, ей, конечно, это было обидно. И, возможно, даже, что эта обида толкала ее на то, чтобы быть с нами еще строже. Возможно, и то, что прозреваемые ребяческие фантазии об Америке, которую в моих глазах воплощала собой тетя Эстелла, она ревновала. Много позже я спросил себя, уж не воображала ли она, что мой отец был неравнодушен к своей неугомонной невестке. Но нет, я уверен, что он не питал к тете Эстелле никаких глубоких чувств. Опять-таки, если не считать меня... И что мать это знала? До чего эгоистично все это звучит. Точно вся жизнь родителей только вокруг меня и вертелась, но ведь так оно и было. Со временем я перестал предвкушать посещение тети Эстеллы, хотя радовался им по-прежнему, потому что они так удручали и сердили мою мать. Эти визиты всегда наносили нашему дому какой-то ущерб, от которого он не сразу мог оправиться. Мы выходили проводить их на крыльцо, и когда Роллс-Ройс, наконец, скрывался из вида, мать сжимала губы, отвечала односложно, а мы с отцом ходили на цыпочках и старались не встречаться глазами. В школе мне было хорошо, но там не было ни закадычных дружб, ни волнующих происшествий, не было и горячо любимых учителей, хотя некоторые из них, например, тот же мистер Макдауэлл, имели на меня влияние. Дядя и тетя маячили как огромные романтические образы, как точки приложения смутных чувств на фоне, в общем-то, до странности пустого детства. Но они оставались далекими, словно в дымке, словно в тумане. Отчасти, конечно, потому что мною интересовались только между прочим. Я никогда не чувствовала, что они по-настоящему меня видят или хотя бы пытаются разглядеть. С Джеймсом все было иначе. С самых ранних лет мы с ним без слов, но постоянно остро и подозрительно ощущали существование друг друга. Мы наблюдали друг за другом, инстинктивно скрывая это взаимное внимание от родителей. Не могу сказать, что мы боялись друг друга. Боялся я. И не столько Джеймса, сколько чего-то, что стояло за ним. То было, надо полагать, мое еще неясное представление о собственной жизни как неудаче, как полном провале. Но наши отношения были словно окутаны облаком неуюта и тревоги. И все это, конечно, без звука. Мы никогда не говорили об этой скованности, нас разделявшей. Возможно, мы бы и не нашли для этого слов, и едва ли наши родители об этом догадывались. Даже мой отец, знавший, что я завидую Джеймсу, об этом и понятия не имел. Повторяю, я не чувствовал себя с Джеймсом свободно, отчасти из страха, что он преуспеет в жизни, а я нет. Это вдобавок к лошадям было бы уже слишком. Невозможно сказать, в какой мере моя воля к власти была порождена глубоко скрытым давнишним желанием в чем-то превзойти Джеймса и поразить его воображение. Не думаю, чтобы Джеймс тоже стремился меня превзойти, а может быть, он знал, что ему для этого и стараться не нужно. Все преимущества были на его стороне. Он получил куда лучшее образование, о чем я не мог думать без скрежета зубовного. Я ходил в местную классическую школу, добропорядочную, скучную, нынче уже не существующую. Джеймса отдали в Винчестер. Впрочем, там были свои недостатки. В него они въелись прочно. Говорят, мало кому удается от них избавиться. Я сам себе дал вполне приличное образование, а главное, я приобщился к Шекспиру. Но Джеймс, как мне тогда казалось, учился решительно всему. Он знал латынь, греческий и несколько новых языков. Я немного знал французский, еще меньше латынь. Он много знал о живописи, регулярно посещал музеи Европы и Америки. Он мог рассказать о разных странах,